Но только Дмитрий Николаевич хотел доложить об изменившемся счете, как один из немцев взглянул на часы и взмахнул руками, приказывая остановиться. Разгоряченной игрой, смеясь, метеорологи двинулись к дому, пасуя друг другу мяч. — Толик, они возвращаются. — Понял? В перископ, как на ладони, были видны моряки, крадущиеся в обход каменного вала на берегу. Потом Дмитрий Николаевич увидел, как старпом сорвал с груди автомат и, развернув группу в сторону острова, повел ее вверх по обрыву и вскоре оказался метрах в 50 от немцев. Старпом, медленно, стараясь не шуметь, передвинул затвор и выставил ствол из-за камня. Слева и справа приготовили, заняв позицию, матросы, по 4 человека с каждой стороны. Долгов напрягся, чувствуя, как от волнения подрагивают пальцы. Ничего не подозревающие немцы шли к дому, пиная друг другу мяч. Был слышен их смех. Старпом оценил расстояние. 40 метров, не больше. Дом в 20 метрах, чуть в стороне, между ними и метеорологами. Еще чуть-чуть, и они скроются за стенами. Медлить нельзя. Он шумно выдохнул, пытаясь унять волнение, и прицелился в идущего впереди. А целиться в человека не так-то просто, тем более в невооруженного, ничего не подозревающего, беззаботно пинающего мяч. Ладонь, сжимавшая рукоятку автомата, мгновенно вспотела. Ну же! Ему нужно сделать всего один шаг, нужно всего лишь нажать на курок. Но в душе старпома поднималась буря протеста. А все этот пресловутый шаг, он отделяет любовь от ненависти, святость от грехопадения. Один шаг делает человека убийцей, героем или предателем. Вот сейчас он нажмет на курок, и его руки будут в крови. Да, выстрелить в человека совсем непросто. Старпом опустил автомат, затем прицелился вновь. И переступить через себя. Ох, как непросто! Долгов в сердцах чертыхнулся и поднялся из-за укрытия. — Будут бежать, стреляйте! — шепнул он притихшим матросам. Выпрямившись в полный рост, старпом крикнул. — Эй, немцы! Хэндехох! Метеорологи замерли. Мяч, не дождавшись паса, сиротливо покатился по тропинке. — Ну, чего рты раскрыли? «Живо, руки вверх!» Замешательство немцев длилось не больше секунды. В следующий миг они бросились в разные стороны. Двое, пригнувшись, побежали к пещере под скалой. Двое других рванули к берегу, стремясь забежать так, чтобы между ними и старшим помощником оказался дом. И тотчас тишину, царившую на острове, разорвали автоматные очереди. Слева и справа от Долгова, зазвенев на камни, посыпались гильзы. Моряки стреляли, не переставая, пока все вокруг не скрылось в пороховом дыму. Оглушенный старпом смотрел, как рядом с бегущими немцами пули высекали искры и рикошетом разлетались в стороны. Вдруг один метеоролог будто споткнулся и, перевернувшись, раскинул руки, затих. Его напарнику удалось добежать до пещеры и скрыться за круглым валуном. Кто-то из матросов упорно продолжал палить ему вдогонку, и стены скалы разлетались каменной крошкой. Забежать за дом удалось тоже только одному. Второго смела волна свинца, и он, нелепо размахивая руками, покатился под уклон. Стрельба стихла. Старпом осторожно пошел к дому, пытаясь заглянуть за угол. Вслед за ним из-за камней поднялись матросы. Четверых он отправил к пещере, остальным приказал двигаться вокруг дома, отрезая немца от двери. От стрельбы звенело в ушах, но он вдруг отчетливо услышал, как звонко лязнул затвор. «Назад, твою мать!» И в тот же миг из пещеры ударила короткая очередь. Пули врезались в землю возле ног, и вырванный мох взлетел над головой. Матросы, как мешки, покатились назад в укрытие. Сверху на них рухнул Долгов. «Пахомов, голову спрячь!» Он от души отвесил Славику увесистый подзатыльник. «Как же они не подумали, что на складе в пещере тоже может быть оружие. От досады Старпом закусил губу. Эх, это ж надо так просчитаться, тоже мне группа захвата. Он осторожно выглянул из-за камня. Немец с автоматом попусту не палил и терпеливо выжидал очередной их ошибки. Второй прятался где-то за домом и пока тоже себя никак не выдавал. Дверь в дом закрыта, и чтобы в нее проскочить, нужно показаться им на глаза. Значит, этот пока не в счет. Нужно разобраться с автоматчиком. Присмотревшись ко входу в пещеру, он вдруг заметил там неясное движение. Старпом тщательно прицелился. На сей раз колебаний не было. Бой — это совсем другое дело, чем стрельба по безоружным. Ствол вздрогнул короткой очередью, и правое ухо снова заложило. В ответ немец огрызнулся длинной очередью. Он заметил, откуда стреляли. Пули прожужжали в опасной близости от места, где залег Старпом. Долгов, тянув голову в плечи, приник к земле. — Что там у вас происходит? — ожила рация голосом командира. — Воинственные оказались ребята. — вздохнул старший помощник. Внезапно он услышал, как звякнуло разбитое стекло, и почувствовал, как на голове шевельнулись волосы. Это была еще одна их ошибка. Они упорно смотрели на двери, но не принимали в расчет окна. А немец сейчас заберется в дом через окно, в задней стене, возьмет автомат, и тогда они окажутся под перекрестным огнем. Или еще того хуже, вызовет по радиостанции подкрепление с материка, и вся их затея окажется зряшным делом. Хорошо, если ноги унесут без потерь. В подтверждение этих мыслей в окне у двери мелькнула тень, затем вдребезги разлетело стекло, и наружу высунулся ствол. Долгов даже успел увидеть белобрысую голову, прежде чем откуда-то слева загрохотала очередь, и немец, сдернувшись, выронил из окна автомат. — Пахомов! — от неожиданности Старпом вздрогнул. — Предупреждать надо! Ты что, попал в него? — А я же вам говорил, что лучше всех стреляю. — Молодец, конечно, но больше без команды так не делай. Выглянув, Долгов снова заметил в проеме пещеры мелькнувшую тень. — Эй, фриц, сдавайся! Эль-де-хох! Немец ответил короткой очередью. — Ну, как хочешь. Старпом спустился по насыпи вниз. — Никому не высовываться и смотрите, чтобы не удрал. Для метеорологов они неплохо стреляют. «Шустрые ребята!» Пригнувшись, он вернулся назад по их пути вдоль берега. Скарабкавшись на насыпь, Долгов увидел, что теперь пещера видна ему сбоку, под углом. Прижавшись к закрывавшему вход валуну, застыл немец, наблюдая за камнями, скрывавшими моряков. Старпом замер, поморщившись от прилипшей к телу мокрой робы, вытащил из-за спины автомат и, не тратя время на длительное прицеливание, выстрелил. Немец согнулся пополам и упал. Не отрывая от него взгляд, Долгов встал и с автоматом наперевес пошел к пещере. Немец был еще жив. Держась за окровавленный живот, он пытался отползти вглубь темного проема. Увидев Старпома, немец попробовал дотянуться до валявшегося рядом Шмайсера, но не сумел и обессиленно перевернулся на спину. Долгов осторожно обошел его и заглянул в черный проем. Вдоль покатых стен громоздились ящики со свастикой на крышках, а под потолком на полках лежали стопкой консервы и перепачканные мукой мешки. Дальше все тонуло во мраке, и Старпом решил отложить осмотр пещеры на потом. Он вышел наружу и крикнул прятавшимся морякам: «Давайте бегом сюда!» Затем, постучав ногтем по микрофону рации, доложил: «Командир, остров наш! Можете всплывать и подходить к причалу!» «Понял тебя, Толик. Сейчас будем. У вас как? Порядок? Без потерь?» «Все нормально, командир. Наши все целы».